Там можно углубить познание в истории, немало узнать о войне и о Советском Союзе, а для такого сильного класса, как наш, поездка станет поистине золотой жилой, поскольку увиденное и услышанное пригодится ребятам еще не раз. Тут тебе и доклады, и стенгазеты, и альбомы, к тому же в таких путешествиях завязываются дружеские связи на всю жизнь. Возникает вопрос об алкоголе. Я поднимаю руку и предлагаю разрешить ребятам выпивать. Остальным родителям идея не по нраву. «Послушайте», — призываю я, — «давайте немного ослабим узду. Пусть напьются до потери пульса так, чтобы вернуться в гостиницу под утро, еле держась на ногах. Мы оказываем медвежью услугу своим детям, чрезмерно опекая их», — говорю я, но не встречаю понимания. Скажу больше, у меня складывается впечатление, будто я предлагаю что-то дикое, абсурдное, такую чушь, которая к жизни этих благородных людей отношения не имеет. Вот ведь доопекались. Чем не займись, сразу велосипедные шлемы и средства детской безопасности. Лично моей дочери разрешается пить, сколько влезет, под конец говорю я упрямо, и все родители отводят глаза. При обсуждении разного я предлагаю включить в программу основы товарообмена. Надо учить молодежь как можно активнее обмениваться вещами и услугами, а не покупать их. От этого зависит будущее Земли, говорю я. Не человек владеет землей, а наоборот. Цветы — наши сестры, а кони, орлы, не говоря уж о лосях, — братья. И как может человек покупать или продавать, чтобы то ни было? Кому принадлежит теплота воздуха или шелест ветра в листве? Бродящий в деревьях сок несет память о тех, кто жил до нас. В журчании ручья звенит голос моего отца и его отца. И так дальше мы обязаны внушить детям, что твердь, по которой мы ходим, удобрена прахом наших предков. И как мы поступаем с землей, так поступит потом и с нами. Так что, плюя на землю, мы плюем на себя. И, кстати, раз уж я взял слово, не хочет ли кто из вас обменять несколько фруктов на лосятину? Я достаю из рюкзака шматок на пару кило и кладу его на парту. «Отличное мясо», — говорю я, — «сочное, подкопченое, а в обмен мне нужна всего-то гроздь бананов или немного других фруктов, подходящих для детского сада. Пока идет собрание, никто интереса к сделке не проявляет, но после ко мне подходит отец одной из самых правильных Нориных подруг, тоже гордости класса, и говорит, что берет лосятину. На его машине мы едем на заправку, он заходит в магазин и появляется с полным пакетом разных фруктов, а потом отвозит меня домой». Дорогой делится наблюдением, что я изменился, и осторожно интересуется, чем я теперь занимаюсь. Видно, слышал что-то от своей отличницы дочки. «Я в лес перебрался», — говорю я. «Ушел с работы и поселился в лесу. Это было самым разумным из-за всего, что я мог сделать». Он кивает. «Лес коварен», — напутствует он меня, когда я вылезаю из машины, «так что будь осторожен». «Ошибаешься», — отвечаю я. «Лес добродушен и дружелюбен, это море коварно и горы, а лес предсказуем и раздражает в разы меньше, чем практически любое другое место на свете. Полагаться на море, горы или других людей нельзя никак, а вот доверить свою жизнь лесу человек может спокойно, ибо, говорю я, лес слушает и внемлет. Он ничего не разрушает, а только насаждает и взращивает. Лес все понимает и все в себя вмещает». «Ясненько», — говорит он. «Но ты все-таки береги себя». «А ты себя», — отвечаю я. Когда я появляюсь дома, Нора уже уложила Грегуса и теперь смотрит телевизор. Показывают документальное кино о том, как работа над фильмом на всю жизнь сплотила команду «Властелина колец». Теперь, когда съемки окончены, все они ужасно скучают друг без друга, а некоторые впали в депрессию и не находят в себе сил взяться за новые проекты. Норе тяжело это слышать, вижу я. Но она реагирует блуждающей улыбкой на рассказы актеров о смешных и трогательных эпизодах в гримерных вагончиках и на съемочной площадке. Жизнь группы не назовешь шоколадной. Сплошь и рядом им приходилось вставать затемно и по несколько часов терпеть, пока им наращивали на ноги хоббичьи лапищи. Но Питер, режиссер, то есть, всегда находил время каждого подбодрить, сказать, какой тут талантливый и незаменимый. И это при том, что сам он буквально жил великим эпосом и думал только об одном — как лучше выстроить ту или иную сцену, чтобы уважить многочисленных поклонников Толкиена по всему миру и не ранить их чувств. Выдающаяся личность этот Питер. Большой, похожий на плюшевого мишку,